Дао Дэ Цзин. Книга первая. Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало неба и земли, обладающее именем Мать всех вещей. Поэтому тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну Дао, а кто имеет страсти, видит его только в конечной форме. Оба они одного и того же происхождения, но с разными названиями. Вместе они называются глубочайшими. Переход от одного глубочайшего к другому — дверь ко всему чудесному. Когда все в Поднебесной узнают, что прекрасное является прекрасным, появляется и безобразное. Когда все узнают, что доброе является добром, возникает и зло. Поэтому бытие и небытие порождают друг друга. Трудное и легкое создают друг друга. Длинное и короткое взаимно соотносятся. Высокое и низкое взаимно определяются. Звуки, сливаясь, приходят в гармонию. Предыдущее и последующее следуют друг за другом. Поэтому совершенно мудрый, совершая дела, предпочитает не деяния. Осуществляя учения, не прибегает к словам. Вызывая изменения вещей, он не осуществляет их сам. Создавая, не обладает тем, что создано. Приводя в движение, не прилагает к этому усилий. Успешно завершая что-либо, не гордится. Поскольку он не гордится, его заслуги не могут быть отброшены. Если не почитать мудрецов, то в народе не будет ссор. Если не ценить редких предметов, то не будет воров среди народа. Если не показывать того, что может вызвать зависть, то не будут волноваться сердца народа. Поэтому, управляя страной, совершенно мудрый делает сердца подданных пустыми, а желудки полными. Его управление ослабляет их волю и укрепляет их кости. Оно постоянно стремится к тому, чтобы у народа не было знаний и страстей, а имеющие знания не сумели бы действовать. Осуществление недеяния всегда приносит спокойствие. Дао пусто, но в применении неисчерпаемо. О, глубочайшее! Оно кажется праотцом всех вещей. Если притупить его проницательность, освободить его от хаотичности, умерить его блеск, уподобить его пылинке, то оно будет казаться ясно существующим. Я не знаю, чье оно порождение, я лишь знаю, что оно предшествует небесному владыке. Небо и земля не обладают человеколюбием и предоставляют всем существам возможность жить собственной жизнью. Совершенно мудрый не обладает человеколюбием и предоставляет народу возможность жить собственной жизнью. Разве пространство между небом и землей не похоже на кузнечный мех? Чем больше в нем пустоты, тем дольше он действует. Чем сильнее в нем движение, тем больше из него выходит ветер. Тот, кто много говорит, часто терпит неудачу, поэтому лучше соблюдать меру. Превращение невидимого Дао бесконечны. Дао — глубочайшие врата рождения. Глубочайшие врата рождения — это корень неба и земли. Оно существует вечно, подобно нескончаемой нити, его действие неисчерпаемо. Небо и земля долговечны. Небо и земля долговечны, потому что они существуют не для себя. А вот почему они могут быть долговечными. Поэтому совершенно мудрый ставит себя позади других, благодаря чему он оказывается впереди. Он пренебрегает своей жизнью, и тем самым его жизнь сохраняется. Не происходит ли это от того, что он пренебрегает личными интересами? Напротив, он действует согласно своим личным интересам.